вновь реальной становится угроза гражданской войны. На этот раз Октавиана удается умиротворить. Марк Антоний заявляет о своей готовности скрепить союз с Октавианом с женитьбой на его сестре Октавии. Зимой 39-38 года до новой эры молодые отправляются в свадебное путешествие в Афины. Отцы города чествуют Марка Антония как супруга божественной Афины. Он пользуется случаем и требует от города приданого в 1000 талантов, что составляет 6 миллионов динариев. Спустя 2 года неутомимый римлянин женится на Клеопатре. Ему нужны деньги Египта, пусть их гораздо меньше, чем он рассчитывал. Победа над парфянами должна сделать его триумфатором в Риме. Поход в 36 году до новой эры оканчивается неудачей. И позже правителям Рима не удавалось победить парфян. Неудача меняет отношение к Марку Антонию в Риме. Звезда Октавиана, напротив, сияет все ярче. Марк Антоний настаивает на закреплении сложившегося положения, хочет разделить империю, а если возможно, готов на полное отделение Востока от Рима. Востоку Рим не нужен, но Риму нужен Восток. Намерения Марка Антония становятся известными в Риме. Его письмо к Октавии, в котором он заявляет о разрыве отношений, становится символом раскола. Теперь Октавиан вооружается для похода против неугодного соправителя. В начале сентября 31 года до новой эры происходит морское сражение при Акции. Победа сопутствует Октавиану. Марк Антоний кончает жизнь самоубийством. Позднейшая фантазия обставила отношения Марка Антония и Клеопатры, как и их смерть, многими романтическими деталями. Что привлекает наше внимание в конце этой остросюжетной истории? Так это приведенная в начале этой главы цитата из Плини. «Железные динарии — это знаменитые динарии легионеров Марка Антония, на лицевой стороне которых была изображена галера, на оборотной стороне — номер легиона. Легион в то время состоял из 300 конных и 4200 пеших воинов. Эти динарии на 1/5 состояли из меди. Некоторые экземпляры были субератными, их ядро состояло из меди, но попадались и с ядром из железа. Плиний не был специалистом в монетном деле и мог спутать наполнение со сплавом. Как писал сам Плиний, он опирался на 20 тысяч имевшихся в его распоряжении источников. От морского сражения при Акции его отделяет целое столетие. Мы не знаем, сколько денег Марк Антоний выплачивал своим легионерам. Но если каждый из них получил хотя бы по одному полноценному динарию, 3,88 грамма, всего потребовалось бы 524 килограмма серебра. Но ни один воин не станет подвергать себя смертельной опасности за какой-то один жалкий динарий. Динарии легионеров Марка Антония считались настолько плохими, что еще при императоре Траяне, 98-117 годы, их даже не принимали в переплав для изготовления новых монет. Только тогда, когда при Марке Аврелии 161-180 годы начался закат монетного хозяйства Рима, эти динарии пошли в переработку. Императорские деньги. При первом римском императоре Октавиане Августе, 27 год до новой эры, 14 год новой эры, Римская империя переживает эпоху консолидации. Август учредил военную диктатуру, еще сохранявшую демократическую видимость, хотя фактически Сенат, как и Народное собрание, деградировали в теневой парламент. Все экономические реформаторские движения времен республики иссякли. Хотя система рабовладения достигла бесспорно некоторого прогресса в развитии производительности, она никогда не обеспечивала Римской империи собственной экономической базы. Военная добыча и ограбление других народов были главными опорами римской экономики, а тем самым и денежного хозяйства. Рим еще могуществен, и в предстоящие 150 лет еще ничто не предвещает его распада. И все-таки о том, на каких слабых ногах стоял колосс римского государства уже к началу империи, недвусмысленно повествует биограф императора Светоний. 70-й, 140-й годы говоря о поражении римлян в битве с германцами в Тевтобурском лесу в 9 году новой эры.